Глава 194. Если собираешься жульничать, делай это до конца. Любопытная толпа смотрела на летающую непослушную креветку с уважением. Этот парень действительно мужественный воин, который живет ради неприятностей. После этого толпа потихоньку начала отступать назад, чтобы их не забрызгало кровью. Хан Сяо знал, откуда летающая непослушная креветка взяла эту информацию. Он, должно быть, посмотрел видео Банхит-дога. Он сам решил раскрыть некоторую информацию и повысить любопытство игроков к своей личности, чтобы повысить свою известность, так что эта информация прошла только с его молчаливого согласия. Крошечное количество раскрытой информации не имело значения для Хан Сяо. Игроки не были похожи на НИП, которые имели большую разведывательную сеть. Без ключевой информации было совершенно бесполезно знать его настоящее имя. Вместо этого, чем вируснее становилось видео, тем сильнее становилось его влияние. Поэтому Хан Сяо давно догадался, что появятся игроки, которые спросят его об этом напрямую. Он успокоился, кивнув и ответив «Хм», и продолжил молча стоять. Летающая непослушная креветка был в замешательстве. Все пошло не так, как он себе представлял. Почему черный призрак не отреагировал на то, что его личность раскрыли? Неужели черного призрака не волнует, что незнакомцы откуда-то знают о его личности? Или... та информация, которой обладают игроки, вообще не является секретом. Этот план не сработал. Летающая непослушная креветка был обескуражен. Черный призрак был слишком устойчивым, как будто у него не было слабостей, и он не поддавался на мелкие уловки. Толпа смотрела друг на друга, становясь еще более любопытной. Что он за человек? Летающая непослушная креветка не сдавался. Он продолжил напрашиваться на проблемы и снова спросил. «Я хочу присоединиться к организации Гермина. Вы знаете, как я могу это сделать?» Все знали, что Черный Призрак выступал против организации Гермина. Таким образом, он спросил это нарочно. «О, ты провоцируешь меня, мальчик?» Хан Сяо сразу же вычел у него 3 очка репутации в качестве наказания. Лицо летающей непослушной креветки позеленело. Разве эта реакция не слишком прямолинейна? Это было совершенно неожиданно. У Хан Сяо внезапно появилась новая идея. С влиянием, которое он оказывал на игроков, возможно, он мог бы помогать им при выборе стороны для присоединения. Решившись, он выдержал паузу и сказал. «Грядет война. 6 наций собирают экспедицию. Организация Гермина наверняка проиграет. Если вы хотите покончить жизнь самоубийством, делайте как хотите. Если вы хотите присоединиться к темной сети, я могу написать вам рекомендательное письмо. Если вы хотите вступить в организацию Гермина, уберитесь с глаз долой». Толпа заволновалась. Черный призрак наконец отреагировал, и он даже выдал информацию, о которой никто из них не знал. Они начали перешептываться друг с другом. «Экспедиция? 6 наций и организация Гермина собираются воевать?» «Он знает гораздо больше, чем мы. То, что он сказал, определенно достоверная информация». «Тогда вступление в организацию Гермина будет огромной потерей». Игроки заволновались. Только игроки на Андрея присоединились к организации. Слова Хан Сяо очень скоро выложат на форумах. И те, кто планирует присоединиться к организации, могут также передумать. Он не хотел отказаться от каких-либо шансов нанести вред организации Гермина. Он не беспокоил их некоторое время, и они, похоже, обрели покой на этот период. Неприемлемо. Игроки заметили ключевое слово в словах Хан Сяо. Он сказал «темная сеть». Это скрытая организация, не так ли? Он действительно может помочь нам присоединиться к темной сети? Хан Сяо улыбнулся, открыл интерфейс магазина и добавил новый предмет. Рекомендательное письмо. Открывает Общество Пакта Крови. Общество Пакта Крови – это подчиненная темной сети организация убийц. Цена – 250 тысяч долларов. 250 тысяч?! Толпа была ошеломлена. Это была невероятно высокая цена для них. Никто не мог себе этого позволить. Первоначально, чтобы присоединиться к Обществу Пакта Крови, нужно было пройти ряд испытательных миссий. Но Хан Сяо избавил себя от этих утруждений. С его отношениями с темной сетью, внедрение нескольких игроков в организацию не было для него проблемой. Несколько месяцев назад, когда Хан Сяо купил сертификат Общества Пакта Крови у Антонио, он купил его за 20 тысяч. Он использовал эту цену в качестве основы и увеличил ее немного. Он чувствовал, что это разумная цена, так как необходимо было учитывать инфляцию. Обычные игроки не могли себе позволить такую высокую цену, но Хан Сяо и не планировал продавать большое количество писем. Его целью были профессиональные игроки из киберспортивных клубов, которые могли позволить себе цену благодаря поддержке их гильдии. Профессиональные игроки были теми, кто больше всех желал стать сильнее любыми возможными средствами. Эта стратегия привлекла бы профессиональных игроков, что поможет ему расширить группу своих подчиненных. Конечно, самое главное – это было заработать деньги. Недостаточно иметь только недорогие и качественные нормальные предметы. Хан Сяо подумал, что для того, чтобы обогатить структуру своего магазина, ему надо добавить несколько предметов роскоши по невероятно высокой цене. 250 тысяч долларов были ценой, которую ни одна из гильдий не могла себе позволить в настоящее время. Но они были богаты и могли использовать реальные деньги, чтобы купить валюту у других игроков. Давайте посмотрим, сколько гильдий осознают преимущество присоединения к скрытой новой организации. Сейчас он был рыбаком-ханом, ожидающим людей, которые готовы были схватить приманку. Невероятно! Самый дорогой товар на сегодняшний день! Черный призрак. Организация Гермина непременно проиграет. Посты с такими названиями появились на форумах планеты Аквамарин, и они сразу привлекли внимание игроков. Когда они увидели невероятную цену в 250 тысяч за рекомендательное письмо, они все были ошеломлены. Вау, эта организация что, сделана из золота? Общество Пакта Крови. Понятия не имею, чем они занимаются. Цена невероятно высока. Что такого особенного в этой организации, называемой Обществом Пакта Крови? Кто-нибудь слышал об этой организации раньше? Вопрос был задан случайно, но кто-то неожиданно ответил. Я запустил миссию присоединения к Обществу Пакта Крови. Она очень муторная и сложная. В видении написано, что это ассоциация убийц. Но я пока не знаю, какие преимущества я там получу. Я уже выполнил часть миссии. И поэтому для меня невыгодно тратить 250 тысяч только на то, чтобы пропустить оставшиеся миссии. Возмутительная цена в 250 тысяч долларов вызвала широкую дискуссию. В среднем у игроков на данный момент было от 3000 до 5000 долларов на личные нужды. Поэтому гильдиям было несложно собрать 250 тысяч долларов, поскольку количество игроков постоянно увеличивалось. Однако большинство гильдий считали, что покупка рекомендательного письма для вступления в организацию за 250 тысяч долларов было слишком дорогим удовольствием. Оно не стоило таких затрат. Ситуация еще не была ясна, поэтому они решили подождать и посмотреть. Хан Сяо оказывал огромное влияние на обычных игроков, но гильдии всегда были очень рассудительными и рассматривали все преимущества, которые они могли получить от той или иной покупки. Пока одни игроки играли в игру, другие занимались бизнесом. По сравнению с чрезвычайно дорогостоящим рекомендательным письмом, игроков больше заинтересовала информация о войне между 6 нациями и организацией Гермина. Все начали обсуждать эту войну. Проведя столько дней в игре, игроки планеты Аквамарин уже знали, что конфликт между 6 нациями и организацией Гермина был главной сюжетной линией. Но война началась, когда никто этого не ожидал. А также экспедиция, что означало, что полем битвы будет континент Андреа. У многих игроков в настоящее время еще не было даже возможности присоединиться к организации. И их силы были далеки от того, чтобы присоединиться к основной сюжетной миссии. В оригинальном сюжете война разразилась только через несколько месяцев, и каждый континент участвовал в битве. Таким образом, все игроки смогли внести свою лепту. Но со вмешательством Хан Сяо война не только началась намного раньше, но и стала экспедицией. Влияние игроков было сведено к минимуму по сравнению с тем, что было в прошлой жизни Хан Сяо. Самое главное, большинству игроков еще не удалось запустить основную сюжетную миссию между 6 нациями и организацией Гермина. Черный призрак сказал, что организация Гермина наверняка проиграет, что заставило многих игроков отказаться от решения присоединиться к ним. Но были также некоторые игроки, которые предпочитали порочные организации, и они еще больше захотели присоединиться к организации Гермина. Однако влияние Хан Сяо сыграло свою роль. Больше игроков стали колебаться. Если они присоединятся к организации Гермина, существует риск ужасного поражения. Тогда они могли бы также присоединиться к хранителям порядка 6 нациям. Всего одним предложением организация Гермина потеряла огромное количество потенциальных союзников. Влияние Хан Сяо на игроков росло, поскольку он поддерживал свой имидж, и его позиция в сердце игроков становилась все сильнее. Все, что он говорил, становилось важной информацией для игроков.